Я никогда в жизни не видела Седрика таким разозленным. Нет, он не кричал, делая выговор коллегам, но от этого было еще страшнее. Обычно серо-зеленые глаза его сейчас были почти черными от неестественно расширенных зрачков. Губы кривились от гнева, лицо словно окаменело от попыток сдержать эмоции. Я притаилась в самом дальнем углу гостиной, облюбовав себе одно из старых кресел, и с интересом наблюдала за разворачивающимся на моих глазах представлением. Седрик мерил комнату шагами, свистящим шепотом распекая на все лады Кайла и Дейлу. Пожалуй, сейчас мне было почти жаль заклятую соперницу. Она стояла ровно по центру гостиной, уткнувшись взглядом в пол и не смея ничего сказать в свое оправдание. Рядом ссутулился Кайл, уши которого от стыда пылали огнем. «То, как вы поступили, это или вопиющая халатность, или преступная небрежность». Седрик круто развернулся на каблуках и зашел на новый вираж по гостиной. «Дейла, Кайл, чем вы занимались на самом деле? Я ни за что не поверю, что вы не увидели труп в соседней комнате. Или вы вообще не осматривали дом?» Дейла с такой силой сжала кулаки от этого предположения, что костяшки побелели. Кайл опустил голову еще ниже. Сейчас, как никогда, он напоминал напроказничавшего мальчишку перед строгим отцом, угрожающим лишить его сладостей на целый месяц. «Вы осматривали дом?» Седрик остановился напротив Дейлы, глядя прежде всего на нее. «Простой вопрос, на который я требую дать простой ответ. Да или нет?» Дейла молчала. В ее лице сейчас не осталось ни кровинки. Глаза неестественно ярко сверкали, будто она из последних сил сдерживала слезы. Однако на Седрика это не произвело ни малейшего впечатления. «Да или нет?» – рявкнул он, впервые повысив голос с момента своеобразного допроса. «Дейла, отвечай!» «Она не виновата!» В этот момент осмелился подать голос Кайл. Поднял голову и из-под лобья взглянул на Седрика. «Это я! Мне было не по себе здесь, и я... В общем, мы так и не вышли из гостиной, а потом послышались крики со второго этажа. Не лги!» Грубо оборвал его Седрик. «Кайл, ты боишься крови, но ты не такой трус, каким пытаешься представить себя. Я знаю, что ты изучил бы все комнаты этого дома, даже ночью, даже в полном одиночестве. Это не тот страх, который бы остановил тебя. Дейла, я жду ответа от тебя». «Я...» Дейла закусила губу, явно сдерживая рыдание. Несколько раз глубоко вздохнула, беря эмоции под контроль, и сухо произнесла. «Седрик, ты ведь знаешь, как я отношусь к мертвецам и темноте. Мне требовалось время, чтобы успокоиться, но я бы выполнила твой приказ. Обязательно бы выполнила». «Сослагательное наклонение в таких делах неуместно», – отрезал Седрик и страшно улыбнулся одной половиной рта. «Дейла, какого демона ты сразу же не сказала, что вы с Кайлом и одной комнаты не осмотрели в этом проклятом доме? Почему молчала?» Несчастной нечего было сказать свое оправдание. Она подняла руки и с приглушенным стоном спрятала в раскрытых ладонях лицо. Краем глаза я заметила, как Янур поморщился. Если бывший палач сперва наблюдал за процессом выговора даже с некоторым интересом, то теперь он насупился и принялся разглядывать свои огромные лапищи, стараясь не вслушиваться в происходящее. А вот Нейн Винсон, по всей видимости, сочувствовал Дейли. Скелет то и дело подпрыгивал на диване, громыхая костями, и пытался вступить в разговор, но каждый раз Седрик ронял на него тяжелый взгляд, и бывший хозяин имения Криас не осмеливался вступиться за прекрасную даму. «Я виновата!» – наконец негромко произнесла Дейла. «Прости!» И совсем уж тихо, так, что мне пришлось напрячь весь слух, чтобы расслышать, прошептала. «Но почему при всех?» В последней фразе было столько горького недоумения, что я сама едва не расплакалась. Глаза опасно защипала. «Да!» Я прекрасно понимала, что Дейла на моем месте лишь торжествовала бы и злорадствовала. Когда еще увидишь, как твою соперницу при всех распекают за допущенную грубейшую ошибку? Но отчего-то мне было очень жалко ее. Пусть она та еще язва, но Седрик, по-моему, переборщил. Действительно, мог бы устроить ей разнос не прилюдно, а наедине. Пожалуй, я бы ему никогда и ни за что не простила подобного унижения. «А где мне еще это делать?» – огрызнулся Седрик. «Кто знает, что скрывается в других комнатах? Вдруг из-за твоей оплошности я рискую за очередной дверью нарваться на умертвие?» Дейла вздрогнула, словно от удара. Развернулась и с такой скоростью вылетела из комнаты, словно за ней гнались все отродья Альтиса. Седрик проводил ее взглядом, но не стал останавливать. «Куда это она?» Удивленно пророкотал Янор, наконец-то перестав придирчиво изучать свои ладони. «Зуб даю, что осматривать дом», — ответил Седрик. Тяжело вздохнул и устало опустился в ближайшее кресло, принявшись растирать себе виски. «Мне пойти за ней?» — вопросительно протянул Кайл и уже покачнулся по направлению к двери. «Нет», — глухо обронил Седрик. «Пусть проветрится в одиночку. Ей будет полезно. Тем более я чувствую, что в доме нет ничего опасного. По крайней мере, из числа того, что могло бы причинить физический вред. А зачем тогда?» Кайл осекся, так и не завершив вопроса, который камнем упал в грозную тишину комнаты, поскольку Седрик как раз поднял голову и в упор на него посмотрел. «Ее ошибка, ей исправлять!» Наконец, негромко проговорил Седрик. «И довольна об этом. Пока Дейла проверяет комнаты, займемся делом. Нам стоит провести ритуал и вернуться в гостиницу». «А мы успеем до появления тумана?» Осмелился поинтересоваться Кайл. «Уже поздно. Ритуал займет не так уж много времени». Седрик чуть пожал плечами, глядя на меня в упор и словно ожидая возражений. Но я молчала, стиснув зубы и заранее смирившись со своей участью. Уже устала спорить и перечить. Раньше надо было думать об этом, когда вздумала связать свою судьбу с некромантом. Седрик слабо улыбнулся, поняв, что очередного выяснения отношений удастся избежать, и продолжил. «А что насчет возвращения? В конце концов, можно и заночевать в доме». Кайл выразительно скривился, не придя в восторг от такой перспективы. Янор тяжело вздохнул и принялся теребить густую вихрастую шевелюру. И только Нейн Винсон из всех присутствующих оживился. «Ну да, конечно, не вижу ничего странного. Видимо, скелет понимал, что его появление в здешней гостинице, мягко говоря, нежелательно. Даже страшно представить, как отреагировали бы местные жители на нашу кавалькаду, возвращающуюся из проклятого дома со скелетом во главе. Полагаю, несколько сердечных приступов было бы обеспечено. А так Нейн Винсон получил компанию на ночь, вынужденную выслушивать его бесконечные истории и сетования на нынешнюю молодежь». «Приступим», – между тем скомандовал Седрик и решительно поднялся с кресла. «Хватит переливать из пустого в порожнее». Я с покорной обреченностью заняла свое место в центре нарисованного круга. Печально хмыкнула, когда Седрик аккуратно снял повязку с моего запястья. Ну вот, даже знак подчинения полностью не зажил, а его уже обновлять собираются. Надеюсь, что шрамов все-таки не останется. Однако кое-что изменилось. По какой-то причине Седрик не стал привязывать меня к стулу, видимо, решив, что призрак Аделины не станет сопротивляться расспросам и с радостью поведает, кто именно убил несчастную девушку в день проведения свадебной церемонии. Негромкий голос Седрика, читающего заклинания нараспев, убаюкивал. Я с трудом держала слепающиеся глаза открытыми, уставившись в ближайшее окно, наглухо забитое досками. И в тот момент, когда черное небытие уже готовилось принять меня в свои объятия, вдруг заметила какое-то движение снаружи, словно кто-то стоял там, прильнув к окну и наблюдая за всем происходящим в доме. И этот кто-то точно не являлся призраком. «Седр!» – попыталась я окликнуть приятеля, но не успела. В этот момент он закончил плести вязь заклинания, и я рухнула в бездонный колодец между двумя мирами. «Тебе не кажется, что ты зачастила ко мне в гости?» Я открыла глаза и первым делом с немалым испугом уставилась на себя, проверяя, какой наряд на сей раз выбрал Себастьян для моего появления. А то, зная его весьма специфическое чувство юмора, я бы не удивилась, если бы материализовалась перед ним обнаженной. Однако все на удивление оказалось более чем пристойно. Я стояла посередине спальни Себастьяна в обычном домашнем платье спокойного синего цвета. Никаких массивных украшений, никаких разрезов на юбке и смелого декольте. Надо же, не ожидала. Или он решил поберечь мои нервы и проявить своеобразную жалость, памятуя, от какого жуткого создания я убегала в прошлый раз? «Конечно, я не жалуюсь», – продолжил Себастьян и вручил мне бокал с вином, после чего вальяжно развалился на кровати напротив. «Твои визиты для меня настоящий праздник. Но у меня тоже должно быть право на личную жизнь. Знаешь, мне пришлось немало потрудиться, чтобы Арелья простила меня». «Арелья? Я приподняла брови, не понимая, о ком речь». «Та самая девица, на которую ты, в буквальном смысле слова, свалилась пару часов назад». Любезно пояснил Себастьян и улыбнулся. «Впрочем, не забивай голову ненужной информацией. Вряд ли ты с ней когда-нибудь еще встретишься». «Естественно», – пробурчала я, – «поскольку после окончания задания отдам вам подвеску, и ноги моей в вашей спальне больше не будет». Глаза Себастьяна насмешливо вспыхнули после моего замечания, но он предпочел не отреагировать на него. «Итак, каким ветром тебя на сей раз занесло?» Вместо этого полюбопытствовал он. «Обряд? Сон? Обморок?» «Первое», – неохотно призналась я. «Седрик решил повторить попытку и все-таки вызвать дух Аделины». «О, второй ритуал за сутки!» Себастьян с лживым сочувствием зацокал языком. «Не бережет тебя твой жених?» «Все было бы намного проще, если бы вы дали нам всю информацию», – огрызнулась я. «А так мы, словно слепые котята, тычемся в каждую дверь, не представляя даже, что надлежит искать. Вот и еще один труп нашли, не говоря уж о встрече с Нейном Винсоном Криасом». «Со стариком Винсоном?» Себастьян удивленно вскинул брови. «Мертвым уже как лет 10, и нашли еще один труп? Вижу, вы там неплохо развлекаетесь, даже немного завидно. А теперь медленно и по порядку, Беатрикс». И недвусмысленно похлопал по кровати рядом с собой, предлагая присесть. Я проигнорировала его приглашение, лишь гневно фыркнула в ответ и попыталась испепелить наглеца взглядом. Себастьян на редкость неприятно ухмыльнулся, позабавленный моей реакцией, и повторил уже жестче. «Рассказывай, Беатрикс. Ритуалы некромантии обычно не занимают много времени». Я глубоко вздохнула и подробно изложила Себастьяну события последних часов, начав с того момента, когда очнулась и обнаружила подле себя живой скелет, пусть это и покажется игрой слов. Себастьян не перебивал меня, он задумчиво постукивал пальцами по колену, весь подавшись вперед и не отводя от меня напряженного взгляда. Немного поколебавшись, я все-таки не стала рассказывать о заключительной некрасивой сцене между Дейлой и Седриком. Специалистка по поисковой магии, конечно, та еще гадюка, но мне было ее жалко. Думаю, если Себастьян узнает про ее промах и тоже поспешит примерно наказать, и одним суровым выговором дело тут явно не ограничится. «Так», – обронил Себастьян, когда я замолчала и осторожно пригубила бокал с вином, который все это время грела в ладонях. Терпкий напиток, насыщенный ароматом полевых трав, обжег губы и смягчил пересохшее горло. «Так», – повторил Себастьян, думая о чем-то своем и сосредоточенно хмуря лоб. «Чудные, однако, дела творятся в имении Криас». «Вы про найденное тело?» – осмелилась я поинтересоваться. «Думаю, мы нашли Николаса». «Конечно, вы нашли именно его». Себастьян досадливо поморщился, недовольный, что мне надо объяснять столь элементарные вещи. «Я сам упокоил этого хлыща 10 лет назад, но нож...» Кажется, ни у одного меня были счеты к этому подлецу. Зуб даю, это у Самуэля нервы не выдержали. По-моему, я даже видел его, когда выходил из той комнаты. Потому он избежал так поспешно из страны. Что же, не виню беднягу. Кровь за кровь. Он имел такое же право на месть, что и я. Вы... Что вы сделали? Я аж поперхнулась, услышав столь страшное признание и пропустив мимо ушей вторую часть объяснения, уставившись на Себастьяна круглыми от ужаса глазами. Вы убили Николаса? Да, я убил Николаса. Медленно, словно имея дело с несмышленым ребенком, повторил Себастьян, глядя на меня с насмешливым интересом. Простая фраза похоронным набатом отозвалась у меня в ушах. Я попятилась, чувствуя, как от страха у меня задрожали коленки. А что, если теперь он поспешит избавиться и от меня, чтобы никто и никогда не узнал про его преступление? «Беатрикс, дверь по-прежнему заперта». Ласково уведомил меня Себастьян, когда я принялась дергать за ручку, продолжая следить за каждым его движением с отчаянием обреченного на смерть, а то вдруг кинется и попытается убить заодно и меня. «Да я так...» – проблеяла я, прижавшись спиной к двери и пытаясь сообразить, как выбраться из этой ловушки. «Что там Седрик так медлит? Уже тысячу раз мог бы допросить Аделину и вернуть меня обратно в мое тело. А там я первым делом сорву с себя проклятую подвеску и ударюсь бега. Жалко, конечно, покидать Дору и любимый салон, но жизнь дороже». «Успокойся, не трону я тебя», – заверил меня Себастьян после мучительной паузы, во время которой я медленно покрывалась испариной от страха. «Как ты думаешь, поведал бы я тебе о своем преступлении, если бы считал, что это может каким-либо образом угрожать мне?» «Но я ведь могу рассказать кому-нибудь», – робко заметила я. «Кому?» Себастьян фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. «Полиции, газетам, королю? Не будь столь наивной, Беатрикс». «Вы считаете себя настолько всемогущим?» Себастьян неполную минуту смотрел на меня. Мне было очень неуютно под его внимательным, холодным взглядом. Так, наверное, охотник изучает выпотрошенную тушу дикого животного, представляя, как украсить ценным трофеем гостиную. «Не будем ссориться», – наконец миролюбиво протянул Себастьян. «Не хочу, чтобы ты считала меня чудовищем. Беатрикс, Николас заслужил смерть, это он убил Аделину. Я разговаривал с ней прямо перед свадебным обрядом. Она изучила те бумаги, которые я ей привез, и пришла в настоящий ужас. Аделина собиралась перед алтарем во всеуслышание заявить, что отказывается стать женой брачного афериста. Для Николаса это стало бы настоящим позором. И потом он боялся, что она сообщит о нем властям. Он же не знал, что сведения предоставил ей я. И тогда Николас решил, что наилучший выход для него – не дать Аделине дойти до алтаря. Нет, он, конечно, не думал, что его поступок будет стоить ей жизни, лишь планировал наказать ее, причинить боль и скрыться в поднявшейся суматохе. «И что же случилось?» – спросила я, невольно обрадовавшись, что завеса тайны над прошлым начала приподниматься. «Аделина увлеклась любовной магией», – пояснил Себастьян. «На самом деле она подозревала, что жених холоден к ней, поэтому пыталась возбудить его желание при помощи специальных средств. Ну, знаешь, из числа той чепухи, которую продают шарлатаны на лотках из серии «Все за медяк». «Масло!» – выдохнула я, вспомнив книжонку, которую мы нашли в гостиной. «Аделина использовала особое масло!» «Да, собиралась сделать первую брачную ночь незабываемой». Себастьян невесело усмехнулся. «А потом забыла или не успела принять ванну перед предполагаемым разоблачением брачного афериста. Огонь и масло не лучшее сочетание. Даже никакой магии не потребовалось. Бедняжка сгорела в мгновение ока». «Вы были там?» «Меня никто не видел». Себастьян встал и отошел к окну, за которым плескалась ночная мгла. «Но я действительно был там и видел все от первой секунды до последней. А еще я видел, как Николас бросился не к невесте, а к дверям, когда все началось. Это стало наилучшим признанием его вины. Я настиг его в какой-то комнатке. Не стал марать руки и слушать его оправданий, просто ударил чарами. И ушел, ни капли не сомневаясь, что утром за мной придут следователи полицейского управления.